Глава 24. Борт большого военно-транспортного корабля «Капитан Паландо», орбита планеты Фаренго, 9КВ-97-2, система звезды Талец, 27 октября 416 года эры восстановления. «Я ее чувствую. Она на Фаренго», — передала сестра Хиёси, сестре Тарасвати, передала без слов. Находящимся рядом офицерам не обязательно знать, что некоторые из пифеек способны ощущать себе подобных сквозь тысячи километров космического вакуума, атмосферных газов и веществ планетарной мантии. «Необходимо еще раз осмотреть поверхность планеты», — обратилась Тарасвати к Али Аннадиру. «Наши орбитеры и в первый раз не обнаружили ни одного искусственного объекта в районе Фаренго», — напомнил бегемот. «А как насчет метеоритов?» «На западный континент 6 часов назад упали фрагменты метеорита», — опередил командира штурман, — «довольно крупного каменного метеорита. Его приблизительная масса при входе в атмосферу от 400 до 600 тонн. После входа в плотные слои атмосферы метеорит раскололся на 6 фрагментов, из них 2 достигли поверхности. Данные еще уточняются». «Где упали фрагменты?» «В районе плато Паланского». «Это там, где руины», — услышала Тарасвати мысленный голос Хиёси. «Я знаю», — также безмолвно ответила знающая, а вслух распорядилась: «Капитан, направьте тактический зонд к месту падения фрагментов метеорита».